прислушивалась, как за дверью в сенях погуживала, разгораясь вольное полымя, как потрескивали, занимались дубовые сухие сучья обрешетника, как заполошно закудахтали куры, заметалась тревожно млекая по двору коза. Дети спали тихо на печи. Павел храпел, как заведенный. «Господи!» — шептала она, — «прости меня, грешницу окаянную! Не людям зла желаю! Себя очистить огнем хочу! Запуталась я совсем, завертелась! Прости меня, Господи!» Приподняла голову, взглянула на окна, темень. «Детей бы успеть в окно вытащить! Не то души невинные пострадают. Тогда мне и на том свете покоя не будет», — думала с тревогой. «Да где ж люди-то? Чего не бегут на помощь? Или дрыхнут все?» А Павле не беспокоилась. «Этот козел сам выпрыгнет. Хорошо бы огнем щетину ему подпалить, отметину от меня за обиду и поругание. Не то ему все можно, все сходит, но как же он власть? А тот Бирюк пускай теперь считает свои капиталы». На мужа злилась более всего. «Замуж, называется, взял, как собаку дворовую на привязи оставил, да еще посчитаться захотел. Ну, посчитай угольки на погоре». Мстительное чувство словно пожаром охватывало ее душу, и, распаляя себя все больше и больше, она испытывала теперь какое-то знойное наслаждение от того, что она, маленькая и слабая, которую брали только для прихоти, рассчиталась с ними сполна, оставила всех в дураках. В окно, наконец, громко застучали. Язычный Ваняткин голос прогремел набатом. «Соня, вставай, мать твою перемать, вставай, слышишь, горишь!» И опять трехэтажный заковыристый мат. Кречев приподнялся над подушкой. «В чем дело, кто стучал?» В окно опять застучали, так что стекла жалобно затренькали. «Иван Евсеич стучит, говорит, что горим», — спокойно ответила Соня. С улицы опять послышались крики. Кречев, как кот с лежанки, спрыгнул с кровати и в одних кальсонах бросился к порогу и растворил дверь. На него в дверной проем хлынуло с мощным ревом и треском яркое пламя. Он моментально затворил дверь и заложил ее на крючок. «В окно вылезай!» — крикнул, оттягивая брюки и хватая одновременно валенки. «Паша, детей с печки сними!» «А дети!» — крутился по избе Кречев. «Давай их сюда!» Она залезла на печь и, всхлипывая, шмыгая носом, стала будить девочек и сонных подавать ему в руки. Наконец, с дребезгом и звоном вылетела оконная рама, и в избу, освещенную переменчивым красноватым отсветом пожара, всунулась Ваняткина голова. «Соня, да где вы там, мать вашу?» «На, принимай ребятишек», — сказал Кречев, передавая ему сонную девочку. «Никак, товарищ Кречев», — опешил Ванятка. «Как ты здесь очутился?» «Принимай детей, говорят тебе», — крикнул Кречев, озлясь. Ванятка принял девочку, передал ее кому-то из рук в руки и наказал: «Тащите ко мне в избу». За ребятишками вылезла из окна Соня и Кречев в распахнутой верхней одежде. Кто-то хотел влезть в избу через окно, но его поймал за полу Ванятка и стащил, матерясь: «Ты чего, поджариться захотел?» Пожар охватил не только двор, но и перекинулся на крышу дома. Солома горела весело и почти бездымно. Стояло тихое морозное утро. На светлеющем синем небе густо роились, как светлячки, быстро гаснущие искры. Мужики с длинными баграми, необыкновенно черные на фоне яростного пламени, уже растаскивали горящие бревна с дворовых стен.